Ослушавшись приказа английского узурпатора, Лианна вовсе не чувствовала угрызений совести и не дрожала от страха, предвидя последствия своей непокорности, потому что на карту была поставлена независимость Франции. Лианну вывел из задумчивости какой-то шорох у входа в спальню. Девушка поспешно вскочила на ноги, потом постаралась успокоиться и медленно направилась к двери. В проеме появилась пошатывающаяся фигура девушки. Это оказалась Бонни, ее служанка. Нетвердым шагом она переступила порог комнаты и остановилась перед своей госпожой. «Боже мой!» — в голосе Лианны слышалось одновременно удивление и раздражение. «Ты только посмотри на тебя, Бонни!» — воскликнула она. Девушка криво улыбнулась и залилась густым румянцем. «Да, взгляните на меня, госпожа!» Вдохнув винным перегаром, хихикнула Бонни. «Пресвятая дева! Этот дьявол Роланд порвал мое лучшее платье!» Она пьяно качнулась вперед, и ее полные груди едва не выскользнули из корсажа платья. Лианна покачала головой и, не говоря больше ни слова, направилась к окну. Неожиданно на хорошем личике служанки появилось выражение крайнего изумления. «Клянусь головой святого Диониса, вы уже успели приготовиться к ночи?» «Как видишь, Бонни», — сухо произнесла Лианна, — «я знала, что сегодня от тебя будет мало толку». Девушка виновато переступила с ноги на ногу и опять немного качнулась. «Вам следовало бы позвать меня». «Я не настолько бессердечна, чтобы отрывать тебя от...» «Как ты сказала, его зовут?» «Ах, да, Роланд», — усмехнулась Лианна. «Главная моя обязанность — находиться возле вас, моя госпожа», — настаивала Бонни. «А Роланд готов ждать меня хоть 100 лет», — с уверенностью добавила она. «Позвольте, по крайней мере, заняться вашими волосами». Девушка усадила Лианну на низкую скамеечку и достала расческу из слоновой кости. Распустив волосы своей госпожи, она принялась расчесывать их сверхосторожными движениями пьяного человека. «Не устану повторять, что это пряжа ангелов!» — воскликнула Бонни, любуясь белокурыми локонами, которые, словно шелковистый плащ, рассыпались по спине Лианны. «А я бы с удовольствием подстригла их!» Лианна поморщилась от неосторожного движения служанки. «Недавно Шиунг чуть было не подпалил мои волосы во время испытания нового заряда». «Шиунг!» — презрительно фыркнула Бонни. «Вы проводите слишком много времени в обществе этого странного китайца. Я ему не доверяю». «Опять ты наслушалась рассказов охранников?» — упрекнула ее Лианна. «Да они просто завидуют ему, потому что знают, что оружие Шиунга защитит Буалонг надежнее их шпаг». «Я ничего не смыслю в защите замков, но зато хорошо знаю, как доставить удовольствие мужчине», — лукаво заметила Бонни. «Сегодня, моя госпожа, вы должны быть леди, а не воином. Возможно, почувствовав себя настоящей женщиной, вы охладеете к занятиям мужчин». Лианна оставила ее замечание без ответа и оставалась неподвижной, пока служанка втирала благовоние. Комнату наполнил нежный аромат лилий. Несмотря на то, что хмель все еще дурманил голову девушки, служанка уверенными привычными движениями наносила едва заметные румяна на губы и щеки Лианны. Наконец Бонни отступила и восхищенно сказала: клянусь бородой святого Уилгефорта».